Не успела она закончить, как я увидел в холле доктора, который надевал макинтош и шляпу, и подошел к нему все с тем же чайником в руке. Доктор сердито на меня посмотрел. «Ваш отец не очень хорош», — сказал он. «Если станет хуже, немедленно вызывайте меня». «Да, сэр». «Благодарю вас, сэр». «Сколько лет отцу, Стивенс?» 72, сэр». Доктор Мередит подумал и повторил. «Если станет хуже, немедленно вызывайте меня». Я еще раз поблагодарил и проводил доктора до дверей. В тот же вечер перед самым обедом я нечаянно услышал разговор между мистером Льюисом и мсье Дюпоном. Мне зачем-то понадобилось подняться в комнату мсье Дюпона. Я хотел постучать, но сперва, по своему обыкновению, остановился и прислушался, чтобы, не дай бог, не явиться в самый неподходящий момент. Для вас это маленькая предосторожность, дело, может, и непривычное, но я к ней всегда прибегаю и готов ручаться, что ею широко пользуются лица многих профессий. То есть это никакая не уловка, и лично я совсем не собирался подслушивать столько, сколько пришлось в тот вечер. Однако судьба распорядилась иначе. Приложив ухо к дверям мсье Дюпона, я услышал голос мистера Льюиса. Не припомню, какие слова первыми до меня донеслись, но интонация, с какой их произнесли, заставила меня насторожиться. Я слышал все тот же неторопливый сердечный голос, которым американский джентльмен успел со дня приезда многих обворожить, однако на сей раз в интонациях этого голоса безошибочно угадывался некий тайный умысел. Это открытие наряду с тем фактом, что мистер Льюис находился в комнате у мсье Дюпона и, вероятно, обращался именно к этому столь жизненно важному для успеха конференции лицу, удержало мою руку и побудило прислушаться. Двери у спален в Дарлингтон-холле довольно толстые, так что услышать разговор полностью я, разумеется, не мог. По этой причине мне трудно сейчас передать, что именно я услышал, как, впрочем, трудно было и тогда, когда вечером того же дня я докладывал об этом случае его светлости. Тем не менее, это вовсе не значит, что я не получил достаточно ясного впечатления о происходившем за дверями комнаты мсье Дюпона. Американский джентльмен фактически утверждал, что лорд Дарлингтон и другие участники конференции — обрабатывают мсье Дюпона, что последнего специально просили приехать к самому началу, чтобы остальные успели до его приезда обсудить важные проблемы, что даже после его прибытия можно было наблюдать, как его светлость проводит краткие собеседования один на один с наиболее влиятельными делегатами за спиной у мсье Дюпона. После этого мистер Льюис пустился пересказывать отдельные замечания, которые слышал от его светлости и других гостей за обедом в первый же день по прибытии в Дарлингтон-холл. «Если уж совсем откровенно, сэр, — говорил мистер Льюис, — меня ужаснуло их отношение к вашим соотечественникам. Они употребляли такие слова, как презрение, и все более варварски. Да-да, я их записал в дневнике всего несколько часов спустя». Мсье Дюпон бросил в ответ короткую фразу, которую я не расслышал, и мистер Льюис продолжал: «Позвольте сказать вам, сэр, что я был в ужасе. Разве можно так отзываться о союзнике, вместе с которым всего несколько лет назад сражался плечом к плечу? Сейчас уже и не помню, постучался я, в конце концов, или нет. Учитывая тревожный характер услышанного, я, вероятнее всего, посчитал нужным удалить. Во всяком случае, я ушел раньше, как мне вскоре пришлось объяснять его светлости, чем услышал что-нибудь, что позволяло судить об отношении мсье Дюпона к речам мистера Льюиса». На другой день дискуссия в гостиной, судя по всему, разгорелась с новой силой, а перед Ленчем острые реплики так и сыпались со всех сторон. У меня сложилось впечатление, что высказывания приобрели обвинительный характер и все решительнее и непосредственнее адресовались к креслу, где восседал мсье Дюпон, теребя бородку и отмалчиваясь. Всякий раз, как объявляли перерыв, я замечал, и его светлость, разумеется, тоже, и не без тревоги, что мистер Льюис мигом уводил мсье Дюпона в какой-нибудь уголок, и они начинали о чем-то вполголоса совещаться. Я хорошо помню, как однажды, сразу после завтрака, застал обоих джентльменов украдкой беседующими в дверях библиотеки, а мне определенно показалось, что, заметив меня, они тут же умолкли. Тем временем отцу не было ни лучше и ни хуже. Насколько я понял, он большей частью спал. Спящим я его и находил, когда, выкроив минутку, поднимался в его комнатушку под крышей. Первая возможность с ним перемолвиться выпала мне только к вечеру на второй день после того, как он снова слег. Отец и на этот раз спал, когда я вошел. Но горничная, которую мисс Кентон прислала сидеть с ним, завидев меня, встала и принялась трясти его за плечо. «Вот глупая!» — воскликнул я. «Немедленно перестань!» Мистер Стивенс наказал его разбудить, сэр, если вы придете. «Пусть спит. Переутомление, оно его и уложило». «Он непременно велел, сэр», — ответила девушка и снова потрясла отца за плечо. Отец открыл глаза, повернул голову на подушке и поглядел на меня. «Надеюсь, папеньке уже полегчало», — сказал я. Он помолчал, не сводя с меня взгляда, и спросил. «Внизу все под присмотром?» «Положение довольно сложное. Сейчас самое начало седьмого, так что папенька вполне может представить, что творится на кухне». По лицу отца пробежала досада. «Но все под присмотром?» — переспросил он. «Да, об этом, смею сказать, можно не беспокоиться. Я счастлив, что папеньке полегчало». Он медленно вытащил руки из-под одеяла и погасшим взглядом уставился на тыльные стороны кистей. Так продолжалось какое-то время. «Я счастлив, что папеньке основательно полегчало», — наконец повторил я. «А теперь мне нужно спускаться. Как я сказал, положение довольно сложное».